Свиное сало. Семейная легенда гласила, что когда мне было не больше 2 лет, я вошел в кухню, где мама собиралась делать хрустики, или, как они теперь называются, хворост. И на жарко растопленной плите в чугунном казанке кипело расплавленное свиное сало. Неизвестно, каким образом мне удалось дотянуться до казанка, опрокинуть его, и кипящее свиное сало вылилось прямо на меня. При этом я так пронзительно завизжал, что вдоль всей нашей базарной улицы тревожно распахнулись окна, как всегда при каком-нибудь происшествии. Я кричал безостановочно в течение, по крайней мере, 5 минут, и мама, потеряв голову, обливала меня водой, посыпала тальком, мазала вазелином и сдирала с меня платьице, покрытое потеками расплавленного свиного сала. Казалось, для меня уже нет спасения. Мама и кухарка, видевшие, как полный казанок кипящей жидкости сверху опрокинулся на меня, были уверены, что все кончено. Однако произошло чудо. Каким-то образом все сало вылилось мимо моей головы, одна лишь капля попала на мое тело, на горло, причинив адскую боль, которая, впрочем, быстро прошла. Но на горле на всю жизнь осталась отметина. С тех пор, как я начал бриться, кожица на этом давнем шраме сдирается от малейшего неосторожного прикосновения бритвы, так что приходится прикладывать ватку или прижигать хвостцами. Когда мама поняла, что я цел и невредим, она поцеловала мое обожженное горло, смазала его вазелином, присыпала рисовой пудрой и со свойственным ей украинским юмором сказала: «Теперь ты у меня меченый, а Бог шельму метит». Мама приписала мое чудесное спасение 2 макушкам на моей голове. Считала, что 2 макушки бывают только у редких счастливчиков. Я не думаю, чтобы моя жизнь сложилась как-то особенно счастливо. Бывали в ней, конечно, и неудачи, но в основном я прожил свою жизнь, как сказал некогда один мой ныне покойный незабвенный друг, в счастливом дыму. Во всяком случае, я был несколько раз на волосок от смерти и всегда по счастливой случайности оставался жив. Например, во время Первой мировой войны на румынском фронте в предгорьях Карпат немецкий снаряд разорвался буквально у меня под ногами. Меня подбросило вверх, потом швырнуло на землю. Вокруг лежали 5 убитых солдат. Непромокаемое пальто, бывшее на мне, оказалось разодрано и продырявлено 10 осколков. Каска на моей голове во многих местах была поцарапана и вмята. А сам я был целеханек, если не считать небольшого сквозного ранения осколком в верхнюю треть бедра правой ноги, причем даже кость не была задета. Меня спасли от верной смерти 2 макушки. Когда же я находился в лазарете в Одессе, недалеко от базарной улицы, то я, лежа на балконе в пестрой тени акации, вспоминал свой поросячий неистовый крик, а также искаженное ужасом мамино лицо, в то время как кипящее сало лилось на меня из казанка. Но лишь 1 капелька попала на мое горло и оставила на всю жизнь метку, подобную метке на верхней трети моего правого бедра.